Вернадский, там же, страница 46-47. Казалось бы, что компетенция естествознания простирается только на те факты, которые существуют ныне, но не на те, что ушли в прошлое. Однако палеонтология и историческая геология изучают именно прошлое, руководствуясь принципом актуализма, согласно которому законы природы, наблюдаемые сейчас, также действовали в прошлом. Однако это относится к массовым явлениям, но не к единичным фактам, представляющим интерес для историка. Как известно, все природные закономерности вероятностны и, следовательно, подчинены закону больших чисел. Значит, чем выше порядок, тем неуклоннее воздействие закономерности на объект. И чем ниже порядок, тем более возрастает роль случайности, а тем самым и степень свободы. И в опыте ошибки возможны. Опыт может быть нечистым, данные могут быть искусственно подогнаны, артефакт, или не учтены все превходящие компоненты. Но все эти недостатки компенсируются большим числом наблюдений, где неизбежная ошибка лежит в пределах допуска. Иначе говоря, она столь мала, что ею не только можно, но и нужно пренебречь. Так возникает эмпирическое обобщение. Вернадский, сочинение, том 5, «Биосфера», Москва, 1960 год, страница 19. Так возникает эмпирическое обобщение, непротиворечивый комплекс сведений, по достоверности равный наблюденному факту. И если историк или палеоэтнограф встает на этот путь, он получает столь же блестящие перспективы, какие уже имеют биологи, геологи и этнографы. Пусть исходный элемент исторического исследования – эксцесс. Если набрать их много, они будут поддаваться классификации, а в дальнейшем и систематизации, и тем самым дадут унифицированный материал для эмпирических обобщений. Этим путем в XIX веке пошла социально-экономическая история, и данные ее легли в основу исторического материализма, предмет которого не отрывочные сведения летописцев, а объективная реальность со свойственной ей закономерностью. В исторической географии и этнографии XIX века такой постановки вопроса не было, потому что не было способов ее решения. Они появились лишь в середине XX века. Это были системный подход фон Берталанфи и учение Вернадского о биохимической энергии живого вещества биосферы. Берталанфи, «Общая теория систем. Критический обзор. Исследования по общей теории систем. Москва, 1969 год». Вернадский, «Химическое строение биосферы Земли и ее окружения». Именно эти два открытия позволили сделать эмпирическое обобщение всех ранее установленных фактов и дать тем самым описательное определение категории «этнос», установив характер движения материи в этногенезах. Тем самым гуманитарная историческая география и палеоэтнография превратились в новую естественную науку – этнологию. А как же история, сведения которой мы употребили столь обильно? Она, как двуликий Янус, осталась гуманитарной, там, где предметом изучения являются творения рук и умов человеческих, то есть там, где изучаются здания и заводы, древние книги и записи фольклора, феодальные институты и греческие полисы, философские системы и мистические ереси, горшки, топоры, расписные вазы или картины. Короче говоря, источники, которые по сути своей статичны и иными быть не могут. Эти вещи человек создает своим трудом, при этом выводя их материал из цикла конверсии биоценоза. Он стабилизирует природный процесс ибо эти вещи могут только разрушаться.